и уплатила за товары немного больше против уговора. Порой, стоя где-нибудь высоко на пригорке, она прислонялась к плетню, чтобы короб не тянул плечи, и провожала глазами перелетных птиц, уносящихся к югу. Когда никого не было поблизости, кто стал бы смеяться над ней, она кричала им вдогонку, просила передать привет, дескать, сами знаете кому. Кричала, что сама бы, как они, к нему полетела. Да жаль, крыльев нет. Что же она в самом деле заслужила, чтобы ее одну избрали из многих и научили ее сердце говорить на древнем языке томления и любви? Так шла Анна Сверд по дороге к дому, и, наконец, вдали показалась деревня Мецтубен. Первым делом она остановилась и огляделась вокруг, словно желая удостовериться в том, что с ее деревней ничего не случилось, что она стоит себе в целости и сохранности на берегу реки Далельв. Те же самые низкие серые домишки также тесно прижимаются друг к другу. Церковь по-прежнему возвышается на мыске к югу от деревни, что островки, поросшие березняком. Сосновые леса, не сметены с лица земли за время ее отсутствия, стоят на прежнем месте. Когда же она в этом убедилась, то почувствовала вдруг, как сильно она устала, едва сил достанет добраться до дому. Человек всегда испытывает такую усталость, когда он уже почти достиг цели. Пришлось ей выломать кол из плетня, и так она, опираясь на него, как на посох, поплелась по дороге, еле передвигая ноги. Короб оттягивал плечи, будто стал тяжелее вдвое, да и дышать было нелегко. Приходилось то и дело останавливаться, чтобы перевести дух. Как медленно она не плелась, а все же добралась до деревни. Может быть, она надеялась встретить свою мать, старую Берит, или кого-нибудь из добрых друзей, кто помог бы ей нести короб, но никто не попадался ей навстречу. Кое-кто из односельчан, правда, видел, как она надрывалась, и подумал, что теперь ее матери плохо придется, раз дочка вернулась домой хворая, судя по всему. Ведь матушка Сверд была бедная солдатская вдова, ни денег у нее, ни избы, ей бы ни за что не прокормиться с двумя детьми, кабы не деверь ее Иобс Эрик, человек зажиточный. Он отвел ей каморку в своем доме, закуток между конюшней и коровником. Берит на всякую работу исправна и ткать мастерица. За что ни возьмись, все умеет, без такой в деревне не обойтись. Однако, чтобы поднять двоих детей, ей приходилось работать день и ночь. Оттого и надорвалась она. Только и надежда была, что теперь станет легче, когда дочка торговать пошла. Хоть бы не расхворалась вовсе дочка-то. Видно, плохо дело, раз Анна вернулась домой не вовремя. Уж вечно беднякам не везет. Анна Сверд пробралась между поленниц, строевого леса, повозок, стоявших повсюду возле домов и пристроек в усадьбе Иобса, и вошла в каморку к матери. Мать ее против обыкновения была дома. Она сидела на полу и пряла лен. Нетрудно представить себе, как она испугалась, когда дверь отворилась и в комнату вошла ее дочь, согнувшись в три погибели, опираясь на палку. Анну ничуть не опечалило, что ее мать до смерти испугалась. Она поздоровалась так тихо, будто ей слова было не вымолвить, и встала посреди комнаты, тяжело вздыхая и охая, отвернувшись, чтобы не глядеть матери в глаза. Что же тут было думать старой Берит? Она привыкла к тому, что дочь ее возвращалась домой, держась прямо, будто шла налегке. Видно, случилось самое, что ни на есть худое. И Берит отложила прялку. Все так же охая и вздыхая, Анна Сверд подошла к окну и поставила короб на стол. Потом она отстегнула лямки и потерла рукой поясницу.